«Недалеко я отбежал от моего бедного приятеля», — говорил он, воспоминая свои собственные проделки с наивным Жозефом и проводя в сопоставлении с ними то, что может делать с ним Бодростина. Он все более и более убеждался, что и его положение, в сущности, немного прочнее положения Весленева. «Не все ли равно?» — рассуждал он. «Я верховодил этим глупым Ясавкой по поводу сотни рублей. Мною точно так же верховодят за несколько большие суммы. Мы оба одного разбора, только разных сортов. Оба лентяй. Оба хотели подняться на фуфу, и одна нам, и честь».